Жар его губ. Его ищущие пальцы не останавливаются, и я снова ощущаю возбуждение, когда язык Миши начинает двигаться по моему дрожащему животу до тех пор, пока не касается источника моего наслаждения. «Тебе нравится, как я тебя ласкаю?» Взволнованно и с какой-то ноткой сомнения спрашивает Миша. «Еще спрашиваешь. Ты сводишь меня с ума». Улыбаюсь и приподнимаюсь, чтобы посмотреть ему в глаза. Наступает небольшая передышка, которая лишь усугубляет мое томление. А затем его язык и губы обхватывают мой влажный от спермы член. Проведя губами по стволу, Миша обхватывает основание и накрывает губами головку, пробуя на вкус собравшуюся в дырочке жидкость. «Мне нравится твой вкус», – бормочет он, а потом снова вбирает в рот как можно больше моей плоти, защекотав языком уздечку. «Это что-то на грани. Восхитительно. То, что делала Таня в деревне, не идет ни в какое сравнение. Если с ней я испытывал нервозность, то с Мишей я полностью расслаблен и получаю нереальное удовольствие». Жар его губ пронизывает меня с такой страстью, что вскоре я ощущаю, что могу снова не сдержаться. Не хотелось бы снова кончить так быстро. Миша с интересом сосет, увлекаясь процессом, периодически пробегает языком по всей длине, играет с уздечкой, вылизывает яички. Скользит между моими ногами и извивается, как змея, лижет внутреннюю сторону бедра, оставляя сначала горячий, но тут же охладившийся след. Начинает носом играть с мошонкой, наслаждаясь запахом моего тела, целует сморщенную кожу, прежде чем двинуться выше и снова уделить внимание вздыбленному члену. «Мне нравится твой член», — шепчет Миша и с улыбкой смотрит на меня. «Ты смущаешься? Не надо. Прости, если смутил». Я сам не знаю, что заставляет меня краснеть. Наверное, эта ситуация и правда экстраординарная. Сегодня я сам спровоцировал Мишу на подобную близость. Но сейчас, когда он всяческими способами показывает свое восхищение моим членом, я почему-то ощущаю смущение. Его нежные руки то и дело ласкают мой живот и бедра, постоянно держа меня в тонусе и на грани. «Миша!» – предупреждающе выдавливаю я, начиная двигаться навстречу парню. «Если ты продолжишь, то я кончу!» Миша хитро улыбается и смотрит на меня, играя языком с моей головкой. Однако он все-таки перестает дразнить мою сверхчувствительную плоть, потом, облизнув губы, собирает то, что осталось на моем теле после первого оргазма. «Ну что, попробуем?» Взволнованно и смущенно спрашивает он. «Давай». Миша подхватывает меня и прижимает к себе. Я, уткнувшись лицом в его шею, готовлюсь к, пожалуй, самому важному шагу в моей жизни. Точка невозврата. Дальше уже не будет пути назад. Я так решил для себя. Несколько мгновений спустя Миша отстраняется и, тепло взглянув на меня, с нежностью целует. А я ощущаю на своих губах вкус собственного семени, которое он так старательно слизывал с моего тела. «Нужно смазать сперва», – виновато говорит парень, словно извиняясь за заминку, а затем тянется к тумбочке и достает тюбик. У меня возникают сомнения по поводу того, что у Миши это первый раз. Иначе зачем ему смазка в тумбочке? Но когда тот неумело пытается вскрыть и распечатать защитную пленку, я сразу же понимаю, что он специально купил это для меня. Готовился. Значит, это бы произошло все равно, только чуть позже. Возможно, он бы сам привел к этому. Он начинает пальцем смазывать мой анус. и я снова смущенно отворачиваю лицо. Стыдно. Жутко стыдно. А потом внезапно становится больно и неприятно, когда Миша вставляет в меня палец. Недовольно начинаю стонать. Что-то у меня внезапно пропадает желание двигаться дальше. «Все хорошо. Я постараюсь делать все медленно». Миша начинает целовать меня, и у меня уже не остается сил для сопротивления. Он поднимает мой таз повыше. Я ощущаю, как его горячая головка коснулась моего сморщенного колечка. «Мне больно. Не надо!» Внезапно меня охватывает страх. «Данечка, милый, потерпи. Скоро станет хорошо». Его успокаивающий тон немного действует, но не помогает расслабиться окончательно. Кажется, будто бы шторм, захватив, швыряет меня из стороны в сторону. Член проскальзывает чуть дальше, заставляя меня снова сжаться от боли. Черт, я даже не думал, что секс может быть таким болезненным. Резко отталкиваю Мишу и отворачиваюсь от него. «Эй, все в порядке?» Он тут же ложится рядом и обнимает. «Не знаю. Я не так представлял себе это. Слишком больно. Я так не могу». «Хорошо, давай не будем», — моментально соглашается Миша. «Мне не принципиально. Главное, чтобы ты был рядом, чтобы я мог целовать тебя, ласкать. А способов для этого достаточно много и помимо анала». Поворачиваюсь к нему лицом и долгое время смотрю, пытаясь понять, за что мне достался такой замечательный человек. «А знаешь, давай еще раз попробуем, только не засовывай до конца». Миша снова пристраивается между моих ног и медленно вставляет свой стержень. Я ощущаю, как дрожит его тело. Меня тоже колбасит от страха и ожидания сильной боли. Но на этот раз я уже не ощущаю такого сильного дискомфорта. Пару минут Миша еле двигается во мне, с трудом сдерживая свое желание ворваться и начать вонзаться в меня в полную силу. Постепенно мой анус расслабляется и перестает так активно сопротивляться. Миша медленно двигается, и я ощущаю это странное, сильное натяжение внутри меня, от которого по всему телу расходятся удивительные волны боли и наслаждения. Так меня и захватывает вихрь, бросая с волны на волну до полного изнеможения. Миша, весь мокрый от пота, внимательно смотрит, изучая мою реакцию и подстраиваясь под меня. Его кожа блестит, а запах пота почему-то будоражит мое воображение еще больше. И я уже не могу больше терпеть. Хочу кончить. Сильно хочу. «Тебе хорошо? Не больно?» – шепчет Миша. И я с улыбкой киваю, потому что от новых ощущений просто потерял дар речи. Я ошеломленно смотрю, как он, приподнявшись на руках надо мной, скользит своим телом вдоль моего тела. Наши глаза встречаются, и я в этот момент начинаю снова проваливаться. Мое тело трепещет от наслаждения. Во мне вспыхивают радуги одна за другой. «Что ты творишь со мной?» — слабо шепчу я, облизывая пересохшие губы. «Тебе нравится?» «Очень». «Я не смогу долго продержаться», — шепчет он. Когда его пальцы, скользнув вниз, касаются моей отвердевшей плоти, я начинаю беспомощно стонать, чувствуя такое сильное головокружение, словно меня закрутило на карусели. Миша продолжает двигаться во мне, чуть увеличив скорость, одной рукой лаская мой член. Его губы изгибаются в довольной улыбке. Он знает, что держит в руке средоточие моего наслаждения. «Ты сводишь меня с ума», — шепчу я, зажмурившись от невозможных ощущений. Я ощущаю, как его член внутри меня творит что-то такое, что я не могу интерпретировать. Он задевает какие-то волшебные точки, заставляя меня реально сходить с ума. Мы вместе плывем навстречу блаженству, оставляя позади мир, который никогда не поймет этого счастья. После такого марафона мы долго лежим, сплетая пальцы. Миша восхищенно что-то бормочет, а я просто осознаю все, что произошло. Сегодня я официально перешел в ряды геев. Можно сказать, прошел крещение. Я думал, что буду чувствовать себя как-то по-другому. Может быть, увижу какие-то изменения, но нет. Я все тот же, ничего не изменилось. И не изменились мои чувства к Саве. Я по-прежнему люблю его. И с учетом того, что секса мне сейчас совсем не хочется, эти чувства берут начало не от банального желания телесных удовольствий. Моя любовь кроется где-то гораздо глубже. Мы засыпаем с Мишей, и когда я внезапно просыпаюсь, то вижу рядом с собой моего нового парня. Он лежит передо мной такой невинный и такой нежный. Я слегка стягиваю с него одеяло, чтобы увидеть его член. Миша не замечает, а я продолжаю разглядывать интересующую меня плоть. Член в спокойном состоянии выглядит внушительно, идеальный. Чувствую, что меня от чего-то снова начинает трясти. Мне очень хочется гладить эти плечи, грудь и живот, а затем попробовать сделать то, что сделал для меня Миша. Попробовать взять в рот его член. Я нежно глажу тело парня, хотя дрожь от этого становится только сильнее. Ложусь рядом, прижимаясь к нему. Миша такой теплый и гладкий, что от него нельзя оторваться.